Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Светлый месяц, несущий с собой бред мечты и отвлекающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиной тому, только ему сделалось вдруг неизвестно отчего страшно сидеть одному в комнате. Чертков ложится в постель за ширмами. Сквозь щелки в ширмах он видит освещенную месяцем комнату и устремленные на него глаза. Он решается встать с постели, хватает простыню, закутывает ею портрет, ложится снова, пытается думать о другом, но глаза его невольно глядят сквозь щелку на закутанный простынею портрет. И вдруг он видит, видит ясно. Простыни уже нет. Портрет открыт весь и глядит просто к нему вовнутрь. У него захолонуло сердце и видит. Старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам. Сквозь щелку ширм видны были уже одни только пустые рамы. В комнате раздался стук шагов. Занявшимся от страха дыханием, он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно за ширмы, тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чертков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса. Силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движение, не движутся члены. Читатель, конечно, помнит, что происходит дальше. Старик садится подле Черткова, вытаскивает из-под складок своего платья мешок, развязывает его, на пол падают тяжелые свертки, на каждом из которых написано 1000 червонных. Один из свертков, откатившийся к ножке кровати, Чертков хватает и прячет. Старик ничего не замечает и уходит. Сердце билось сильно у Черткова. Он сжимал покрепче сверток в своей руке. И вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам. Видно, старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, он употребил все усилие сделать движение, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего. Грудь его была стеснена, как будто хотела улететь из нее последнее дыхание. «Неужели это был сон?» — сказал он, взявши себя обеими руками за голову. Но страшная живость явления не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел за рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту перед сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постели, а стоит на ногах прямо перед портретом. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь, и простыни на нем действительно не было. Он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он, это уже не сон. Черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать. С воплем отчаяния отскочил он и проснулся. Неужели и это был сон? С бьющимся на разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постели, в таком точно положении, как заснул. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею. Итак, это был тоже сон. Но сжатая рука чувствует до ныне, как будто бы в ней что-то было. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. и вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться. «Господи Боже мой, что это?» — вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся. И это был также сон. Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятивший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волнение и расколыхавшуюся кровь, он подошел к окну и открыл форточку. Лунное сиянье лежало все еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались призраки приближающейся зари. Наконец почувствовал он приближающуюся дремоту. Лег в постель и скоро заснул, как убитый, самым крепким сном.